Ангелина. Сочи, 6 дней спустя. Планерные съемки закончились немного раньше указанного срока, и на этот раз мне посчастливилось добраться до дома без приключений. Часы на приборной панели показывали лишь 7:45, однако город уже успел погрузиться в горячую южную ночь. Прошла ровно неделя с того безумного происшествия во время урагана. Мы с Эдом больше не общались. Хоть в горах и были перебои со связью, никаких уведомлений о пропущенных звонках или сообщениях не приходило. В глубине души я даже радовалась этому. В состоянии аффекта голодные, злые и разъяренные мы просто не смогли сдержать накопившуюся страсть. Она получила выход. Наверняка Бесов уже и не помнит о том, что произошло. А я не стану напоминать. Осталось совсем немного времени до окончания съемок. В столице меня ждала другая жизнь. Зачем все усложнять? Я притормозила на светофоре, блуждая глазами по бесконечному потоку машин. Вдруг взгляд остановился на здоровенном черном джипе. Дыхание перехватило. Внедорожник Эда подрезал Тойоту, проскочив на красный свет. Поддавшись неконтролируемому порыву, я помчалась следом за ним. Будоражащее чувство неизвестности сковало внутренности. Стараясь не светиться, продолжала удерживать автомобиль в поле зрения. Неожиданно джип свернул в темный закоулок, и я, медленно прокравшись следом, заглушила мотор около ворот элитного жилого комплекса. Они закрылись несколько секунд назад, беспрепятственно пропустив внедорожник на территорию ухоженного двора. Вздохнула, проклиная себя, на чем свет стоит. «Да какая разница? Мне вообще безразличен этот мужик». Внезапно водительская дверца распахнулась. В тусклом свете фонаря я без труда различила до боли знакомый силуэт. Эд обогнул машину, и сердце пронзила стрела отчаяния. Он отворил пассажирскую дверцу, протягивая руку сексапильной нимфе на 20-сантиметровых каблуках. Не замечала раньше за ним столь благородных джентльменских порывов. Вцепилась ногтями в ладонь, стараясь заглушить поток боли, который поднялся откуда-то из недр души. Я ошеломленно глядела на то, как мой первый мужчина бережно приобнимает темноволосую девицу, направляясь к подъезду. Нужно было уехать сразу, но я все еще надеялась, что он вот-вот вернется назад. Спустя 30 минут проклятый джип продолжал стоять на территории жилого комплекса. Бес не спешил прерывать свое рандеву. Ну, разумеется, он же выносливый. Меня передернуло от отвращения. Ударила ногой по газам, стараясь усмирить разбушевавшееся в груди торнадо. Я остановилась около подъезда и пару минут бездумно пялилась в темноту, пытаясь разобраться в своих чувствах. У Эда есть подружка. Скорее всего, их отношения начались задолго до моего приезда. А может быть, он подцепил ее пару дней назад? Ничего удивительного. Эдик — видный парень и мог закадрить любую. Больше напугала моя реакция. Глубоко вздохнула, пытаясь вернуть самообладание. Но подступающие слезы царапнули горло, затрудняя возможность дышать. Современные мужчины во всей красе. Вместо романтики и букетов — веревка на запястьях и отработка карточного проигрыша. Вместо особенного первого раза — грубый трах на полу. Вот все, что я заслужила в глазах этого мачо. По телу разлилась нервная дрожь. Со всей силы вцепилась пальцами в руль, стараясь не разрыдаться. «Ни одной слезинки не пролью по вине этого озабоченного пятикантропа. Не дождется. Горько усмехнулась, вспоминая историю любви моих родителей. Папа добивался маминого расположения с 9 класса. Ухаживал, провожал до подъезда, дарил подарки, дрался за нее. Но мамуля вознаградила настойчивого ухажёра первым поцелуем лишь во время школьного выпускного бала. Потом он ушел в армию, а она его дождалась. Отец вернулся. Они сыграли маленькую скромную свадьбу. В тот период у родителей не было денег, но была любовь. Поёжилась, обнимая себя за плечи. Отталкиваясь от моего опыта общения с противоположным полом, можно было составить сборник анекдотов. Один ухажёр оказался изменщиком, второй — геем, а третий — трахарем всея Руси. Я нажала на кнопку звонка, нервно приглаживая выбившиеся пряди. К несчастью, из-за двери доносилась музыка и обрывки непринужденной болтовни. Услышав приближавшиеся шаги, молниеносно расправила плечи, натянув на лицо беззаботную улыбку. «Геля!» — закружила в объятиях раскрасневшаяся Олька. «Ты же писала, что вы только завтра возвращаетесь!» Подруга устремила на меня ошарашенный взгляд. «Да, но мы получили штормовое предупреждение. Решили не рисковать. Потёмин сказал, материала выше крыши. Завтра у всех выходной, а потом будем снимать до победного конца». «Ну, здорово, проходи. А у нас тут вечеринка полным ходом. Пивасик, картишки. Присоединяйся». Кудряшка широко улыбнулась, подталкивая ко входу в гостиную. «О, Ангелина, привет!» Энергично кивнул Боря. «Явилась, не запылилась?» Ехидно подмигнула стерва Анька. Она расположилась на коленях у татуированного рыжего парня из компании автогонщиков. «Привет, привет!» Без энтузиазма поздоровалась, присаживаясь в кресло. «Геля, а мы в подкидного дурачка режемся. Составишь компанию?» Я пожала плечами, нехотя принимая карты. Сперва не испытывала особого воодушевления, но минут через 20 втянулась. Я обыгрывала всех несколько раз подряд, наконец ощутив, что внутренняя пружина ослабевает. «Погодите секунду, отвечу». Боря поднёс телефон к уху, попросив жестом, чтобы все замолчали. «Эдик, здорово!» «Да, виделся сегодня с гайцами. Мы обо всём договорились. Никаких проблем во время заезда не будет. Витька нас подстрахует». «Отстегнул ему, ага». «Согласен, он нормальный мужик». Опустила голову, стараясь не прислушиваться к чужому разговору. «Геля, всё в порядке?» «А что?» Оля мягко улыбнулась, указывая на моё лицо. «Чёрт!» Даже не заметила, что чуть не обглодала ноготь на большом пальце. «Тебя сегодня ждать?» Тупая ноющая боль пронзила грудную клетку. «Понял, мужик, базару ноль. Тогда завтра в обед переговорим». Боря отключился и принялся перетасовывать карты, лукаво заглядывая Ольке в глаза. «Ребят, может, ещё партию по домам? Оль, ты как?» «Это всё равно сегодня ночевать не придёт». Подруга облизнулась, положив ладонь своему мужчине на бедро. «Ты прав. Да и Ангелине надо отдохнуть с дороги». «Согласна, давайте сворачиваться», — жизнерадостно подытожила Аня. «Ребят, что-то голова разболелась. Я пойду подышу». Я поднялась, оглушённая нараставшей в висках пульсацией. В голову будто вонзили сотню игл. С наслаждением вдохнула солёный морской бриз, мечтая поскорее принять душ и оказаться в постели. Держалась из последних сил. Разумеется, никто не догадывался о нашем постыдном секрете. Зато все были в курсе ночных похождений альфа-самца. «Снимаем романтическую комедию, а попахивает драмой», — услышала язвительный голос за спиной. «К бабке ходить не надо, чтобы догадаться, кому он принадлежит». «Я очень устала, понятия не имею, о чём ты». «Да брось, надо было сфотографировать твоё лицо, когда услышала, что Эдичка не вернётся ночевать. Я думала, ты смелая. Оказывается, вот как гонять умеешь». «А ты опять дала заднюю». Резко повернулась, сталкиваясь с её холодными раскосыми глазами. «Что тебе надо?» «Признавайся, он ведь тебе нравится». Несостоявшаяся дублёрша картинно заправила за ухо волосы, сочувственно глядя на меня. «Даже если и нравится, что с того?» «Исходя из разговора ребят, у Бесова есть девушка. Я права?» Сердце истерично взвыло. Чуть не потеряло сознание в ожидании её ответа. «А ты вообще это видела?» «Что?» Хмуро свела брови. «Протри очки!» Хмыкнула стерва. «Он красивый, умный, обаятельный, сексапильный. Не говоря уже о том, что успешно занимается бизнесом, меняет тачки и ничего не боится. Разумеется, у него есть девушка. Бес не афишировал, конечно, но около года живёт с Настей Бариновой». «Кто это?» Сдавленно поинтересовалась, не обращая внимания на комок в горле. «Звезда Краснодарского края, дочка олигарха. Поговаривают, она даже отказалась учиться за границей из-за нашего Эдика. Да и в Москву не поехала, только чтобы быть к нему ближе. Вот это любовь!» Аня рассмеялась в лицо, явно получая удовольствие от моего замешательства. «У них серьёзно?» Спросила упавшим голосом, стараясь вычеркнуть из памяти наши безумные поцелуи. «Думаю, не за горами свадьба и детишки. Тем более отец Насти инвестирует в проекты Бесёнка. Зачем ему просто так помогать парню с улицы? Явно видит в нём будущего зятя». Собеседница покинула балкон, а я ещё какое-то время бездумно ощупывала пальцами железные перила. Наконец все звуки в квартире стихли, а в соседских окнах зажёгся свет. Я вернулась в спальню и уже хотела отправиться в душ, но телефон, оживший на дне сумки, не позволил этого сделать. «Мамочка?» «Доча, ну наконец-то! Чуть не извелась за эту неделю. Ты вернулась в Сочи? Всё хорошо?» «Да, приехала пару часов назад. Как дела, как папа?» «Лина». Голос мамы оборвался. На том конце послышался тихий рваный всхлип. «Что ещё стряслось?» Озабоченно подскочила с места. У него сердце шалит, живёт на таблетках, ничего не ест. Похудел на 10 килограммов. Сделали из нашего папки козла отпущения. Он мне признался, что впервые согласился на взятку, дал слабину. А они повесили на него ещё 5 статей. Отмазали кого-то вышестоящего. Загонят в гроб его, Лина. Ох, загонят. Мама замолчала. По тяжёлому сдавленному дыханию было ясно, что она старается заглушить потоки слёз. «Мамочка!» Нам снова отказали в домашнем аресте. Держат его, как собаку. Отказывают в осмотре доктора, а он медленно умирает. Подыхает. Говорит, перешел дорогу кому-то очень влиятельному. Кому-то из самой верхушки. Он слишком много знает, доча. Я скоро приеду. Так хочу его навестить. И Феликс со Златой и Мишей приедут в октябре. Не волнуйся, скоро наша семья воссоединится. Мы сможем все это преодолеть. Мы ведь железновы, мы сильные.